Глава 12. Высоковск. Освобождение. Сергея и профессора вывели на улицу и, подгоняя, повели к старому убитому пазику. У автобуса из-под капота тянулся сизый дымок, а по кузову шли ржавые потеки и следы времени. Пока шли, Сергей заметил, как по другой стороне вели пленного. Лицо того было в крови, рот представлял собой сплошную изуродованную рану. Пленник почему-то внимательно, почти осмысленно посмотрел на Сергея. На миг их взгляды встретились, и сразу же его подтолкнули прикладом, чуть не сбив с ног. Внутри пазика уже сидели двое охранников, а третий молча уселся за руль. Профессора и Сергея усадили по разные стороны, привязав веревками к ножкам кресел. Узлы были грубые и тугие, сидеть приходилось в согнутом положении, плечи опущены, руки сведены. Автобус дернулся с места. Он был старым, амортизаторы, похоже, не работали вовсе. Тело чувствовало каждую кочку и выбоину. Рост у Сергея был под 2 метра, и он буквально складывался пополам, грохаясь головой о сиденье впереди. Но это даже помогло, движения стали менее заметными. Сергей медленно вытащил из голенища ботинка узкий кусок арматуры. Он долго и терпеливо работал над веревкой, притворяясь изможденным. Острые грани металла резали не сразу, но слой за слоем поддавались. Сухой щелчок, и веревка пошла. Он поднял голову и взглянул на профессора. Тот, с виду безучастный, уловил посыл. Сергей одними губами сказал «сейчас». Профессор вдруг изогнулся всем телом, издал сдавленный крик и, неестественно выгнувшись, рухнул в проход. Его начало трясти, судороги выглядели пугающе, как настоящий припадок. «Что с ним?» – удивился один из охранников, но уже через секунду оба захохотали. «Шо, профессорша с ума сошла?» – хрюкнул второй, тыкая стволом в подергивающееся тело. Лицо водителя перекосилось от злости. «Прекратите, дебилы! Если он сдохнет, нас всех на ремни порежут! Откачивайте быстро, придурки!» Этого оказалось достаточно. Оба боевика рванулись к профессору, начали в спешке срезать веревки, чтобы уложить его нормально на сиденье. В этот момент Сергей, все это время остававшийся безучастным, выпрямился, с силой ударил одного охранника в горло и в сторону, металлической заточкой. Тот рухнул как подкошенный. Второй обернулся, но поздно. Рука Сергея снова метнулась вперед, резанула и воткнула в горло. Водитель попытался выхватить пистолет, одновременно давя на тормоз. Но прежде чем тот успел поднять ствол, заточка вошла ему под кадык. Он захрипел, осел. Тело безвольно навалилось на руль. Пазик, потеряв управление, вильнул и медленно врезался в дерево. Стекло треснуло, капот задымился. Внутри наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Сергея и сиплым бульканьем из горла водителя. Он перевел взгляд на профессора. Тот уже спокойно лежал на боку, приоткрыв глаза. «Сработало», – прошептал он. Сергей только кивнул. План был захватить пазик. Но, бросив один взгляд на разбитый нос и задымленный капот, Сергей даже не стал заморачиваться. Машина мертва. Не теряя времени, он быстро собрал оружие с убитых, сдернул одежду с самого крупного из боевиков и самого мелкого. Все, что могло пригодиться, пошло в дело. Забросив трофеи на плечо, а оружие развесив на себе, он кинул взгляд на просвет между деревьями. Недавно взошедшее солнце подсказало направление. Сергей двинулся прочь от покореженного автобуса, на восток. Чуть позже, остановившись у ручья, они долго отмывались в ледяной воде. Смывали кровь, грязь и нечистоты, месяцами копившиеся на теле. Потом переоделись в одежду конвоиров, предварительно отстирав с нее кровь. Сергей быстро разобрался с оружием. Профессору достался укороченный автомат. Себе он оставил тот, что был получше из двух. Второе весло, без сожаления, утопил в ручье. Разгрузки оказались забиты магазинами, а в небольшом рюкзаке-однодневке нашлась еда с натяжкой, но на неделю хватит. Все равно оба уже давно были на голодном пайке и много не съедят. Так, чередуя короткие привалы с быстрой ходьбой, они прошли километров 10. Потом Косинский просто рухнул без сил, как отключившийся мотор. Сергей молча взвалил профессора на плечи, его автомат перекинул на грудь и продолжил путь. Тащил его еще 5 километров до асфальтированной дороги. Там остановился, аккуратно уложил спутника и достал паёк. Поели в молчании. Через час пошли дальше. Теперь по дороге. Там, где без собак, их след было не взять. Собак у Абуфаиза не было.